и молитесь вашим предкам, чтобы никакой воздушный патруль не заподозрил вас, когда вы будете лететь над городом к вашей цели. Что ты думаешь об этом, Гурхаджус? План великолепен, ответил убийца. А ты что скажешь, Ватварс? Так как Гурхаджус был наиболее опытен в этом вопросе, то мне оставалось только настоять, чтобы он был приведен в исполнение с минимальными задержками. Хорошо, воскликнул Валзак. Пойдемте со мной. Я укрою вас до тех пор, пока не соблазню старика игрой в джетан в своей кабине. После этого ваша судьба в ваших собственных руках. Мы последовали за ним от корабля по палубе посадочной площадки под самым бортом Вассара, противоположным тому, через который ночной сторож должен был войти на корабль. Затем, пожелав нам удачи, Валзак ушел. С верхушки посадочной площадки я первый раз увидел марсианский город. В сотнях футах подо мной простирались хорошо освещенные проспекты Тунола, многие из которых были заполнены людьми. В этом центральном районе то тут, то там здания были высоко вознесены над землей на металлических опорных колоннах, а жилые комнаты были подняты еще выше. Получалось так, что в отдельных домах анфилады комнат были выше уровня здания, и в них размещались спальные комнаты хозяев, их слуг и гостей. Такая архитектура объяснялась предосторожностью, которую вынужденно предпринимал каждый ввиду постоянной опасности в предупреждении активности последователей древней профессии Гурхаджуса, которая ни одному человеку не позволяла быть свободным от постоянной угрозы убийства. Повсюду в центре города небо было пробуравлено высоченными башнями посадочных площадок, но, как я узнал позже, их было мало по сравнению с другими большими городами. Тунол не был в известном смысле летающей нацией и не содержал такого огромного воздушного флота, как, скажем, объединенные народы Гелиума или великая столица Тарса. Своеобразие уличного освещения Тунола, аналогичного, впрочем, другим городам, я взял на заметку в первый раз этой ночью, когда ждал на посадочной площадке возвращения Валзака со сторожем. Яркость света подо мной, казалось, ограничивалась непосредственно освещенным пространством. Не было рассеянного света выше и ниже пределов направляющих каждой лампы. Как мне сказали, это было возможно из-за особой конструкции ламп на основе принципов, найденных в течение столетий исследователями световых волн и законов, управляющих ими, что позволило барсумским ученым управлять светом, как мы управляем машинами. Световые волны покидают лампу, проходят вдоль предписанного пути и возвращаются обратно. Нет потерь световой энергии, как мне кажется это странным. Не было сколько-нибудь густых теней, как если бы источник света был установлен соответствующим образом и отрегулирован. Волны обходят вокруг объекта, чтобы вернуться в лампу, и освещает все его стороны. Эффект этого освещения с огромной высоты башни был замечателен. Ночь темна, в этот час на небе не было лун, и это было похоже на пребывание перед ярко освещенной сценой в затемненном зале. Я все еще был поглощен наблюдением жизни и колорита города, когда мы услышали голос Валзака. То, что он достиг успеха, было очевидным, так как он с кем-то беседовал. 5 минутами позже мы выползли из своего тайника и спустились на площадку ниже, где было расположено депо эквилибралетов. Так как воровство практически неизвестно на Марсе, разве что для целей, не связанных с денежной выгодой от кражи вещей, предосторожностей против него не предпринималось, поэтому мы нашли двери открытыми. Гор-Хаджус и Тартарус быстро отобрали 4 эквилибралета и настроили их. Те представляли собой 4 широких пояса, похожие на спасательные круги наших океанских лайнеров. Пояса эти были заполнены 8-м барсумским лучом или лучом движущей силы в достаточной мере, чтобы удерживать силу гравитации и таким путем поддерживать человека в равновесии между этой силой и противостоящей ей, осуществляемой 8-м лучом. К задней части пояса был присоединен маленький радиевый моторчик, управление которым было вынесено на переднюю часть пояса. По обе стороны от верхнего края пояса были жестко прикреплены сильные легкие крылья с маленькими рычагами для быстрого изменения их положения. Гор-Хаджус наскоро объяснил мне метод управления. Но я предполагал, что будут затруднения, и весьма немалые, прежде чем я овладею искусством управления полетом на эквилибралете. Он показал мне, как наклонять крылья при ходьбе, чтобы не отрываться на каждом шаге, и повел меня к кромке посадочной площадки. «Мы поднимемся здесь», — сказал он. «Будем лететь в темноте и держаться за верхние рычаги аппаратов, попытаемся достигнуть дома моего приятеля незамеченными. Если нас будут преследовать солдаты воздушного патруля, разделимся. Позже те, кто спасется, встретятся на западе у городской стены, где есть маленькое озеро с заброшенной башней на западном берегу. Эта башня будет местом нашего сбора в случае неприятностей. За мной!» Он включил мотор и грациозно поднялся в воздух. Хован-Дзю последовал за ним. Затем настал мой черед. Я превосходно взлетел на 20 футов, плывя над городом, лежащим сотнями футов ниже, и вдруг совсем неожиданно перевернулся вверх ногами. Ошибка моя была малюсенькая, я уверен в этом, но неожиданность сильно испугала меня. Я летел вниз головой, совсем беспомощный, а подо мной проносились улицы большого города, не менее приятные, уверен, чем улицы Лос-Анджелеса или Парижа. Мой мотор работал, а я манипулировал рычагами, управляющими крыльями, и вдруг начал описывать разнообразнейшие виды странных петель и спиралей. Тогда Дартарус пришел ко мне на помощь. Сперва он приказал мне не двигаться и начал сам управлять манипуляциями каждого крыла, пока я не обрел равновесие. После этого я почувствовал себя достаточно сносно и скоро пристроился в кильватер Гор-Хаджусу и Дартарусу. Не буду описывать в деталях полет, больше похожий на парение. Гор-Хаджус вел нас на значительной высоте. Здесь, в темноте над городом, моторы несли нас к району величественных зданий, окруженных обширными парками. И тут, через час пути, нас внезапно испугал резкий голос сверху. «Кто летает по ночам?» — спросил голос. — «Друзья Мьютала, принца дома Кана», — быстро ответил Гор-Хаджус. — «Покажите разрешение на ночной полет и летные права», — приказал голос сверху, устремившись сразу же к нам и явив мне в первый раз образ марсианского полисмена. Он был снабжен более быстрым и удобным эквилибралетом, нежели наши. Думаю, что для того, чтобы больше нас поразить и продемонстрировать тщетность наших попыток бежать, он мог дать нам 10-минутную фору, а затем догнать каждого из нас, даже если бы мы разлетелись в разные стороны. Он сделал несколько кругов вокруг нас. Парень был похож скорее на воина, чем на полисмена, хотя и был уполномочен выполнять обязанности, подобные тем, какими заняты офицеры нашей полиции. Город патрулировался днем и ночью воинами Бобби Скана. Он почти спустился уже к убийце из Тунола и снова потребовал разрешения и права, направив в то же время свет ему прямо в лицо. «Клянусь мечом Джедака!» — вскричал он. «Фортуна осыпает меня милостями! Кто думал час назад, что никто иной, как я, получу возможность найти гор Хаджуса и получить высокую назначенную награду?» «Какой-то глупец имел такую мысль», — ответил Гор-Хаджус, — «но поверь, он так же ошибался, как и ты». Сказав это, он ударил его коротким мечом. Удар пришелся по крылу эквилибралета, разрушив его и нанеся при этом рану в плече парня. Тот старался спастись бегством, но поврежденное крыло заставляло его лишь крутиться по оси. Он потерял возможность отлететь от нас. Затем он схватился за свисток и дал сигнал, что было в корне пресечено повторным ударом меча Гор-Хаджуса, который расколол его череп до переносицы. «Быстро!» — крикнул убийца. «Мы должны спуститься в сады Мьютала, потому что сигналы привлекут сейчас же рой воздушных патрулей». Все, я видел, начали снижаться к земле. Но я снова оказался в затруднении. Опустив крылья, как хотел, я только слегка двинулся вниз, причем по такому пути, который унес бы меня на значительное расстояние от садов Мьютала, меня тащило к одной из возвышенных частей дворца, которая казалась небольшой анфиладой, вырастающей из светящихся металлических опор из тела здания, стремясь в небо. Со всех сторон я слышал пронзительные свистки ночных патрулей, ответивших на предсмертный призыв товарища, чей труп парил как раз надо мной, даже после гибели направляя сотоварищей на путь, где они могли сразу же найти нас. Я был уверен, что они тут же обнаружат его, и мы окажемся в тяжелом положении. Судьба моя была решена. Возможно, я найду вход и сумею пробраться в комнаты, смутно вырисовывавшиеся в тени рядов. Здесь я мог бы укрыться, пока не минит опасность, если только незамеченным проникну вовнутрь. Я направил курс на здание, открытое окно обозначилось во мраке, но тут я столкнулся с тонкой проволочной сеткой, защитным занавесом, который парирует нападение убийц с воздуха на эти высоко забравшиеся спальные апартаменты. Я понял, что все потеряно. Если бы я мог достичь земли, я нашел бы укрытие среди деревьев и кустарника, расплывчатые очертания которых я видел в саду Барсумского принца. Но я не мог спуститься под достаточным углом, чтобы коснуться земли в пределах ограды парка. Попытка спуститься спирально привела лишь к тому, что я перевернулся и подскочил вверх. Я думал о том, чтобы распороть пояс и позволить вытечь восьмому лучу, но при моем малом знакомстве с этой странной силой у меня возникло опасение, что такое действие может низвергнуть меня на землю с чрезвычайной скоростью. Все же я решил прибегнуть к этому как к последнему средству, если не найдется ничего более рационального. В последней попытке спуститься вниз спирально Я стал подниматься ногами вверх и внезапно столкнулся с чем-то выше себя. Ожидая, что я буду немедленно схвачен патрулем, я отчаянно старался восстановить равновесие и в этот момент обнаружил, что лицо мое коснулось трупа убитого Горхаджусом воина. Свистки патрулей звучали уже совсем близко. Моя поимка была делом нескольких секунд. Смерть смотрела мне в лицо, когда мне пришел в голову выход из создавшегося затруднительного положения. Схватив левой рукой доспехи мертвого тунулянина, я выхватил кинжал и пропорол удерживающий пояс в дюжине мест. Как только лучи вышли, тело его начало тянуть меня вниз. Падение было быстрым, но не стремительным. И через несколько секунд мы мягко приземлились на алый газон садов Мьютала, принца Кана, рядом с группой густых кустов. Надо мной звучали трели свистков, круживших в воздухе патрулей, а я волочил труп в укромное место вглубь кустов. И не пробыл я даже минуты в безопасности, как яркие лучи прожекторов выстрелили с палубы патрульного судна, осветив все вокруг меня. Торопливый блеск их не открыл мне ничего о судьбе моих компаньонов, и я вздохнул с облегчением при мысли, что они тоже, по-видимому, нашли убежище. Свет недолго поискал в садах и вернулся дальше, как и звуки свистков патрулей. Поиски продолжались где-то еще, давая мне уверенность, что я не обнаружен. Оставшись в темноте, я присвоил оружие мертвого воина, так как мне оно было крайне необходимо, после чего снял свой эквилибралет, который хотел сначала разрушить, но потом пришвартовал к дереву, одному из самых больших в саду, имея впереди возможность, что он может мне еще пригодиться. Теперь, уверенный, что опасность миновала, я вышел из укрытия и принялся искать своих компаньонов. Держась в глубине тени деревьев и кустов, я пошел к главному зданию, которое смутно вырисовывалось в темноте совсем рядом, потому что полагал, что в этом направлении Горхаджус поведет остальных в направлении дворца Мьютала. Когда я крался с предельной осторожностью, Турия, ближайшая луна, вырвалась вдруг из-за горизонта, иллюминировав ночь ярким светом. Передо мной была узкая ниша, внутренность которой утопала в глубочайшей тени. Слева от меня был кусочек газона, на котором, красуясь каждой деталью своего ужасающего облика, стояло самое грозное существо, на котором когда-либо останавливались мои глаза. Это была тварь размером с шотландского пони, с 10 короткими ногами и ужасной мордой, имевшей незначительное сходство с лягушачьей, за исключением того, что челюсти были снабжены 3 рядами острых клыков. Тварь повела носом по ветру и подозрительно фыркнула, а ее огромные шныряющие глаза быстро забегали по сторонам. Это убедило меня, что она без всяких сомнений кого-то искала. Это было мое первое знакомство с марсианской сторожевой собакой. Я не склонен к эгоцентризму, но не мог отказаться от убеждения, что она искала меня. Я стал искать убежище в более глубокой тени ниши за своей спиной. И в тот самый момент, когда глаза чудовища оказались устремленными на меня, услышав его рычание, я увидел готовность к атаке. Я почувствовал, что наша первая встреча может оказаться и последней. Я вытащил длинный меч, как только отступил в нишу, но доставал я его из ножен с чувством полного несоответствия такого оружия с 300-400 фунтов воплощенной свирепости. медленно я отступал в тень, а чудовище надвигалось на меня. Когда оно полностью вошло в нишу, спина моя уперлась в твердое препятствие, положившее конец моему дальнейшему отступлению. Глава 9. Дворец Мьютала. Когда Колот вступил в нишу, я испытал, поверьте мне, все чувства загнанной в угол крысы. Я знал определенно, что бороться, в общем-то, бесполезно, но все же приготовился сражаться до последнего. Животное было уже почти что около меня, и я готов был надавать себе пощечин за то, что не остался в открытом месте, где было много спасительных деревьев. И тут пришло спасение. Рука, протянутая в темноте, схватила меня за доспехи и поспешно затянула в чернильный мрак. Дверь захлопнулась, и силуэт Колота на фоне залитого лунным светом входа в нишу исчез. Хриплый голос пробурчал около уха: «Иди за мной». Меня вели по узкому коридору в полной темноте, что я распознал по большому количеству столкновений со стенами то с одной, то с другой стороны. Постепенно поднимаясь, коридор поворачивал внезапно под прямыми углами, и я увидел перед проводником тусклый свет, понемногу нарастающий, пока очередной поворот не привел нас к порогу ослепительной комнаты, изумительной залы, великолепно меблированной и пышно убранной. Описать ее не под силу моему скудному языку. Золото, слоновая кость, драгоценные камни, удивительные деревянные изделия, блистательные ткани, изумительные меха и поразительная архитектура объединились, чтобы ошеломить мое земное зрение картиной, о которой я не мечтал даже во сне. В центре этого великолепия, окруженной небольшой группой марсиан, находились все три мои компаньона. Мой проводник подвел меня к ним, и они поспешно повернулись ко мне. Мы с проводником остановились неподалеку от высокого барсумского пера, блистающего доспехами, покрытыми драгоценностями. «Принц», — сказал мой проводник, — «не прошло и тала, как я пришел. Как только я открыл дверь, чтобы выйти в сад, я обнаружил его за дверью в обществе одного из сторожевых колотов». «Хорошо!» — воскликнул тот, к которому все обращались, как к принцу. И затем он повернулся к Гор-Хаджесу. «Мой друг, это тот, о ком вы говорили?» «Это Ватварс, утверждающий, что он с планеты Джасун», — ответил Гор-Хаджус. «Ватварс — это Мьютал, принц дома Кана». Я поклонился, а принц подошел и положил свою правую руку на мое левое плечо. В подлинно барсумском церемониале официального представления церемония закончилась, когда я сделал то же самое. Это было не просто «рад видеть, как вы поживаете» или «как мне приятно вас видеть». По требованию Мьютала я поведал, что произошло со мной с того времени, как я расстался с компаньонами, до того момента, когда один из офицеров выхватил меня из лап надвигающейся трагедии. Мьютал приказал, чтобы все следы мертвого тела были убраны до рассвета. Их обнаружение могло навлечь подозрения на него, дяди Бобби Скана, Джедака Тунола. По-видимому, тот давно ревновал принца из-за его популярности и боязни, что Мьютал стремится к трону. Поздно вечером, во время одной из тех тщательно разработанных трапез, которыми так знамениты принцы Барсума, когда наваливалась приятная легкость от редких вин, которыми подчевал гостей Мьютал, я услышал рассуждение принца о дяде Джедаке, отличавшемся меньшей сдержанностью, чем это принято в обычной обстановке. «Перы давно устали от Бобби Скана», — говорил он, — «и народ устал. Он безрассудный тиран, но он наш наследственный правитель, и его колеблются смести. Мы практичный народ, мало подверженный чувствам, но до сих пор этого было достаточно, чтобы массы сохраняли верность Джедаку, даже если он этого не заслуживал. А страх перед яростью народа удерживал перов. Есть даже подозрение, что следующий по линии наследования сделается не меньшим тираном, чем Бобби Скан. Я молод, поэтому считаю, что я буду более активным в жестоких и нечестивых делах. Что касается меня, то я не колебался бы уничтожить своего дядю и захватить его трон, будь я уверен в поддержке армии, потому что с воинами Бобби Скана я мог бы оказать открытое неповиновение режиму Тунола. Именно поэтому я предлагаю дружбу Гор-Хаджусу, а не потому, что он может убить моего дядю. Когда я убью его в честной схватке, Гор-Хаджус сможет обеспечить мне верность воинов Джедакка, потому что велика популярность Гор-Хаджуса среди солдат, которые всегда смотрели на такого великого бойца с почтением и преданностью. Я представляю Гор-Хаджусу высокое место в Туноле, если он свяжет свою судьбу с моей. Но он сказал, что должен сначала выполнить свое обязательство перед тобой, Ватварс, и для выполнения твоего предприятия он попросил меня оказать посильную помощь. Следовательно, я намерен представить в ваше распоряжение надежный флайер, который доставит тебя и твоих компаньонов в Фандал. Это предложение я, естественно, принял, после чего мы начали обсуждать планы нашего отъезда и решили осуществить его в середине следующей ночи, когда обе луны будут за горизонтом. После короткого разговора о снаряжении нам разрешили по моей просьбе удалиться, так как я не спал более 36 часов, а мои друзья – 24. Рабы проводили нас в спальные комнаты. Они были великолепно обставлены и располагали роскошными спальными мехами и шелками. Когда рабы ушли, Гор-Хаджус тронул кнопку, и комната быстро поднялась на металлических опорах на высоту 40-50 футов. Автоматически выдвинулась проволочная сетка. Безопасность на ночь была обеспечена. Следующим утром, после того, как комната опустилась на свой дневной уровень, и до того, как мне было разрешено оставить ее, ко мне пришел раб от Мьютала. Задачей его было окрасить все мое тело в медно-красный цвет, как у моих барсумских друзей. Этот раб снабдил меня такой прекрасной маскировкой, которая, как я хорошо знал, была существенно необходимой для осуществления всего моего замысла. Моя белая кожа неизбежно должна была привлечь внимание ко мне в городах Барсума. Другой раб принес доспехи для Гор-Хаджуса, Дартаруса и меня. а также ошейник с цепью для Хован-Дью, человека-обезьяны. То, что нам принесли, несмотря на то, что было сделано из прочного материала и блестяще отделано, было совсем простым, свободным от любых знаков различий, обозначений и званий цветов какого-либо дома или человека. Такие доспехи обычно носят барсумские пансены, в сущности, наемники, когда не находятся на службе у какой-либо нации или личности. Эти пансены – люди без родины, странствующие наемники, готовые продать меч тому, кто лучше заплатит. Хотя они не имеют организации, они управляются суровым кодексом чести, и когда они на службе у кого-то, они за редким исключением верны ему. Предполагается, что в основном это люди, которые бежали от гнева джедаков или от правосудия. Но среди них есть некоторое количество тех, кто принял такую профессию из-за любви к вольности и приключениям. Когда им хорошо платят, они ярые игроки и известные моты, а в результате они почти всегда без денег и часто в промежутках между стычками изобретают странные способы для добывания средств к жизни. Факт, который придавал большое правдоподобие наличию у них дрессированной белой обезьяны. Это на Марсе не кажется более удивительным, чем на Земле обезьянка или попугай у старого морского волка, только что вернувшегося из плавания в порт. В этот день я оставался во дворце у принца Мьютала и провел много времени в его обществе, который находил удовольствие расспрашивать меня об обычаях, политике, культуре, географии Земли. Причем со многим из перечисленного, заметил я с удивлением, он был хорошо знаком. Он объяснил это изумительным развитием барсумских астрономических приборов, радиофотографии и радиосвязи. Последняя была доведена до такого совершенства, что многие барсумские ученые добивались успеха в изучении нескольких земных языков, особенно урду, английского, русского и немного китайского. Несомненно, эти языки первыми привлекли их внимание, потому что на них разговаривало множество людей на огромных пространствах мира и велись массовые радиопередачи по всему земному шару. Мьютал принимал меня в маленькой аудитории своего дворца, в которой было что-то от потайных комнат на земле. Она имела, надо сказать, вместимость около 200 персон и была построена как большая камера-обскура. Публика сидит внутри инструмента спинами к линзе, а перед ней, заполняя широкий конец комнаты, огромное матовое стекло, на которое отбрасывается наблюдаемое изображение. Ньютал облокотился на стол, где была расстелена карта звездного неба. Его свободная рука с указкой витала над картой. Этой указкой он двигал, пока не остановился на том месте, где была земля. Затем в комнате выключили свет. Немедленно на матовой стеклянной пластинке показался вид, как будто с аэроплана, летящего на высоте 1000 футов. Это было какое-то странное место, заброшенная и опустошенная страна. Я видел раздробленные пни, аккуратное расположение которых внушало мысль о том, что некогда на том месте рос фруктовый сад, цветущий и приносящий плоды. Здесь сейчас были огромные дыры в земле. Все вдоль и поперек в паутине колючей проволоки. Я спросил Мьютала, как стало возможным передать изображение с другой планеты. Он зажег маленькую радиевую лампочку, стоящую между нами, и я увидел шар, глобус земли и короткую указку-палочку, зафиксированную на нем. Сторона этого глобуса, который перед тобой, представляет обращенное к нам полушарие земли, объяснил Ньютал. Заметь, что шар медленно вращается. Коснись вот этой указкой глобуса в точке, которую хочешь увидеть, и ты все увидишь. Я двигал указку очень осторожно, и картина понемногу менялась. В поле зрения я увидел несколько людей, бредущих через руины. Это не были солдаты. Несколько позже я наткнулся на окопы, блиндажи. Здесь тоже не было солдат. Кое-где в деревнях были солдаты, французы, но в окопах их нигде не было. Не было и немецких солдат, не было битв. Значит, война кончилась. Я перевел указку к реке Рейн и пересек ее. В Германии были солдаты французские, английские и американские. Они победили в войне. Я был счастлив, но все это казалось таким далеким, таким нереальным, как будто никогда люди не сражались. Все это было похоже на иллюстрации к роману, прочитанному давным-давно. Ты, кажется, очень интересуешься этой страной, разодранной войной, заметил Ньютал. Да, сказал я ему, я сражался в этой войне. Возможно, был убит, не знаю. И вы победили? Да, мы, сограждане, победили, ответил я. Мы боролись за великие принципы, за мир и счастье во всем мире, надеюсь, боролись не напрасно. Если ты имеешь в виду надежду, что вы сражались и победили, и что настанет теперь вечный мир, то такая надежда тщетна. Война никогда не приведет к миру, лишь к более страшным войнам. Война – естественное состояние природы. Безумие бороться против нее. Мир должен быть признан лишь как время для подготовки к главному делу человеческого существования. Не будь постоянной непримиримости одной формы жизни к другой, и даже внутри одной формы планеты так переполняется жизнью, что она сама задушит себя. Мы на Барсуме считаем, что долгие периоды мира приносят бедствия и странные болезни, убивающие больше людей, чем может быть убито на войне, причем много более ужасным и мучительным путем. Это не наслаждение, не награда какого-либо рода умереть в постели от отвратительной болезни. Все мы должны умереть. Так давайте выйдем и умрем в великой и волнующей забаве и освободим место для миллионов следующих за нами. Мы очищаем Барсум. Мы не можем без войн. Ньютал много рассказывал мне в тот день о своеобразной философии барсумцев. Они верили, что не может быть хорошего дела, совершенного без эгоистических мотивов. У них не было Бога и религии. Они, как и все образованные марсиане, верили, что человек произошел от дерева жизни, но, в отличие от большинства обитателей планеты, не верили, что дерево жизни создал Всемогущий. Они утверждали, что только неудача есть грех. Успех, как бы он ни был достигнут, всегда достоин похвалы. Однако, как это ни парадоксально, они никогда не нарушали данного ими слова. Ньютал объяснил, что они иногда преодолевают результаты этой деградирующей слабости, этого сентиментального вздора, но редко. По мере того, как я все лучше и лучше узнавал, особенно гор Хаджуса, Я начинал сознавать, что многое из их подчеркнутого презрения к тонким чувствам было показным. Верно, что воспитание в течение долгих поколений должно было атрофировать в некоторой степени эти особенности сердца и души, которые благороднейшие среди нас так высоко почитают. Верно, что узы дружбы слабы, что кровное родство не пробуждает высоких чувств ответственности или любви между родителями и детьми. Несмотря на это, Гор Хаджус был преимущественно человеком чувств, хотя, несомненно, мог пронзить сердце того, кто отважился бы обвинить его в этом, и таким действием он сразу же доказал бы истинность обвинения. Его гордость за свою репутацию как честного и верного человека выдавала в нем человека сердце так же точно, как его попытка поддержать репутацию бессердечного человека выдавала в нем человека чувств. Во всем этом он был типичным представителем тоналианской верхушки. Они отрицали божество, но поклонялись фетишу науки, которой они позволили овладеть ими так же пагубно, как религиозным фанатикам воображаемые боги. И так со всем своим хваленым знанием они были разумными только потому, что были лишены душевного равновесия. Когда день стал подходить к концу, я стал все более беспокоиться об отправлении. Далеко к востоку, за необитаемыми пространствами топий, лежал Фандал, а в Фандале прекрасное тело девушки, которую я любил и который поклялся вернуть принадлежащее ей по праву тело. Кончилась вечерняя трапеза, и сам Мьютал проводил нас в ангар одной из башен дворца. Здесь мастеровые подготовили для нас флайер, убрав за день все знаки его настоящей принадлежности, даже слегка изменив его линии, так чтобы в случае нашего пленения имя Мьютала никоим образом не могло быть связано с экспедицией. Была погружена провизия, включая множество сырого мяса для Ховандью. Когда последняя луна исчезла за горизонтом и наступила темнота, скользнула в сторону панель башни против носа флайера. Мьютал пожелал нам удачи, и корабль бесшумно выскользнул в ночь. Флайер, как и многие его типы, был без кубрика или рубки. Низкие металлические перила увенчивали его планшир. На палубе были расположены тяжелые рамы. За них экипаж должен был держаться или прикрепляться к ним посредством специальных крючков на доспехах. Низкие щиты с уклонами назад давали некоторую защиту от ветра. Мотор и приборы управления были вынесены наружу, так как пространство под палубой было занято баллонами, обеспечивающими плавучесть. В этом типе флайера все принесено в жертву скорости, и потому на борту нет комфорта. При полете на высоких скоростях каждый член экипажа лежит ничком на палубе на отведенном ему месте для поддержания необходимого порядка и крепко цепляться за свою драгоценную жизнь. Этот туналианский аппарат не был самым быстроходным на Барсуме. Как мне говорили, он во многом уступал кораблям таких наций, как Гелиум или Птарс, в течение столетий посвятивших себя совершенствованию флота. Но он был достаточно хорош для нашей цели, при выполнении которой мы не должны были столкнуться с судами более высокого класса. Но для меня он был все же слишком быстр. В сравнении с медленно плывущим вассаром Он, казалось, мчался, как стрела, выпущенная из лука. Мы не потеряли времени на маневры, а врубили полный ход и направились прямо на восток в Фандал. Едва мы проскочили над садами Мьютала, как встретились с первыми приключениями. Мы пронеслись мимо одинокой фигуры, парящей в воздухе. Тут же последовал пронзительный свисток воздушного патрульного. Ядро просвистело мимо нас, не причинив, впрочем, вреда, но мы уже ускользнули. А через несколько секунд я увидел внизу вверху лучи прожекторов, шарящих в небе. «Патрульное судно!» — крикнул Горхаджус мне на ухо. Хован Дью зарычал дико и потряс цепочкой ошейника. Мы мчались на полной скорости, веря в богов, больших и малых, молясь, чтобы безжалостные глаза света не нашли нас. Но это случилось. Через несколько секунд луч света упал на нашу палубу сверху и прицепился, не отставая. Патрульный бот снижался к нашему уровню, в то же время сохраняя высокую скорость и следуя курсам, идентичным нашему. Затем, к нашему ужасу, корабль открыл огонь разрывными снарядами. Эти снаряды содержали сильную взрывчатку, детонирующую от световых лучей, когда нарушается от удара их непрозрачная оболочка. Следовательно, чтобы снаряд был эффективен, не обязательно прямое попадание. Если он даже чиркнет по палубе или по корпусу корабля, или почему-либо твердому около цели, он причинит значительно больший ущерб, сжигая целую группу людей, чем ударив в одного из них, так как в первом случае он взрывается от нарушения его оболочки, убивая или раня нескольких. А если он входит в тело одного человека, световые лучи не могут достичь его, и тогда он производит разрушение не больше, чем простая болванка. Лунный свет недостаточно силен, чтобы детонировать эту взрывчатку. Когда этими снарядами стреляют ночью, то если они не тронуты мощными лучами прожекторов, они начинают взрываться при восходе солнца, делая поле битвы в этом случае опаснейшим местом, даже если сражающиеся стороны не находятся больше здесь. Извлечение из тела раненых не разорвавшихся снарядов также влечет за собой взрыв и делает эту операцию рискованнейшей, которая может привести к смерти и пациента, и хирурга. Д'Артарус, будучи у пульта управления, повернул нос нашего флайера вверх, прямо к патрульному судну, и одновременно закричал нам, чтобы мы сконцентрировали огонь на его пропеллерах. Что до меня, то я не мог видеть почти ничего из-за ослепляющего света прожекторов, и я палил по нему из странного оружия, которое я первый раз увидел несколько часов тому назад, когда оно было вручено мне Мьюталом. Мне казалось, что этот всепроникающий глаз представляет наибольшую опасность. Если бы мы смогли ослепить его, патрульное судно утеряло бы все свои преимущества. Итак, я направил оружие прямо на прожектор, нажимая пальцем на кнопку, управляющую огнем. Хаджус стоял на коленях, и его оружие плевалось пулями по патрульному судну. Руки Д'Артаруса были заняты управлением, а Хован Дью сидел на корточках на носу и рычал. Вдруг Д'Артарус тревожно вскрикнул. «Разбито управление!» – заорал он. «Мы не можем изменить курс! Корабль никуда не годится!» Почти в тот же миг погас прожектор, одна из моих пуль попала в него. Мы были теперь совсем близко к врагам и слышали их гневные крики. Наш собственный аппарат, неуправляемый, быстро приближался к борту неприятельского судна. Казалось, что если мы не столкнемся с ним, то пройдем у него прямо под килем. Я спросил Дартаруса, может ли быть наш корабль отремонтирован. «Мы могли бы починить его, если бы у нас было время», — ответил он. «Но это заняло бы часы. Все военно-воздушные силы Тунола навалятся за это время на нас». Дартарус засмеялся. «Ты прав, Ватварс. Но где мы найдем другой?» — произнес он. Я указал на патрульное судно. «Мы не должны искать его далеко», — сказал я. «А почему бы и нет?» — воскликнул Дартарус, пожав плечами. «Это была бы прекрасная схватка и достойная смерть». Горхаджус хлопнул меня по плечу. «К смерти, мой капитан!» — закричал он. Хован-Дю затряс цепями и захохотал. Корабли близко сближались. Мы прекратили огонь, опасаясь повредить корабль, который надеялись использовать для бегства. По каким-то неясным причинам прекратила огонь и команда патруля. Я так и не понял, почему. Мы двигались по линии, которая должна была привести нас прямо на другой корабль. Я решил взять его на абордаж любой ценой. Я видел, что его килевые абордажные снасти свешивались с него, готовый спуститься на палубу жертвы, когда первый из абордажных крюков уцепится за добычу. Несомненно, они уже поставили людей к крюкам, и как только мы очутимся под ними, стальные щупальца протянутся и схватят нас, а команда ринется вниз по абордажным крюкам на нашу палубу. Я позвал Хован-Дью, и он подполз ко мне. Я на ухо прошептал ему инструкции. Когда я кончил, он кивнул головой и зарычал низким голосом. Я сбросил крючки приспособлений, удерживавших меня на палубе, и пополз вместе с обезьяной к носу, после чего я проинструктировал Горхаджуса и Дартаруса. Мы были теперь почти что под палубой патрульного судна. Я мог видеть его абордажные крючья, приготовленные для атаки. Наш нос подошел под корму вражеского аппарата. Был близок момент, которого мы так ждали. На палубе патруля уже не могли меня видеть. Абордажные крючья медленно качались в 15 футах над нашими головами. Я прошептал слова команды обезьяне. Мы пригнулись и одновременно прыгнули на крюки. Это казалось сумасшедшим риском. Неудача означала верную смерть, но я понимал, что если один из нас или двое смогут достичь палубы корабля противника, когда его команда будет занята другим делом, плата за риск будет оправданной. Горхаджус гарантировал, что на борту патрульного судна не более 6 человек, причем один обязательно находится у пульта управления, а остальные поставлены к абордажным крючьям. Момент был исключительно благоприятен для попытки обосноваться на палубе вражеского судна. Я и Хован-Дью прыгнули, и фортуна улыбнулась нам. Хотя гигантская обезьяна с трудом дотянулась до крюка, протянутой лапой. Мои мускулы землянина донесли меня до цели очень легко. Вместе мы стали подниматься, как условились заранее. Он по правому борту, я по левому. Пусть я и был более проворным прыгуном, Хован-Дью превосходил меня в искусстве лазания. В результате он достиг поручней и карабкался выше, в то время как мои глаза были еще ниже уровня палубы, что, возможно, было счастьем для меня, так как я случайно лез на палубу там, где один из экипажа не зная обо мне, стоял у абордажных принадлежностей. Не будь его внимание отвлечено в сторону одного из товарищей, первым увидевшего свирепую морду Хован-Дью, он мог бы уничтожить меня одним ударом, прежде чем я даже смог бы поставить ногу на палубу. Обезьяна появилась перед тунолианским воином, и этот парень издал крик удивления и попытался вытащить меч, но обезьяна всей громадой надвинулась на него, и когда мои глаза очутились вровень с перилами, я увидел, как могучий антропоид схватил несчастного за доспехи, подтащил к краю палубы и швырнул вниз. Моментально мы оба очутились на палубе и приготовились к защите. Остальные члены экипажа, оставив свои места, ринулись к нам, чтобы сбросить нас с палубы, однако думаю, что вид огромного антропоида, свирепость которых они знали, оказывал деморализующий эффект на них, потому что они колебались. Каждый, казалось, желал предоставить товарищу честь первым встретить его и умереть. Но хотя и медленно, они приближались. Я с удовлетворением наблюдал эти колебания, так как они полностью совпадали с разработанным мною планом, существенно зависящим от того, смогут ли достигнуть палубы патруль.